Донг, донг, донг, раздался звук кожаного барабана, знаменующий о начале турнира. Все участвующие воины собрались на сцене и представились официальному лицу дворца Цзетянь, прежде чем дождаться начала соревнования. Этот процесс был немного сложным, но Линь Му Юй терпеливо сидел на ледяных каменных ступенях, наблюдая за министрами, которые окружали сцену. Трибуны аудитории сформировался в форме вентилятора вокруг сцены соревнования. Группа из Цинь Цзиня и Цинин сидела в центре под защитой имперской гвардии Цуйчу. С двух сторон было много чиновников и дворян с их женами в лисьих шубах, с волнением ожидающих начала соревнования. Время от времени они приказывали своим слугам приносить фрукты и чай, создавая ощущение Колизея. Линь Му Юй не мог сдержать смех. Он случайно стал шутом для других, никогда даже не подозревая, что это произойдет. Вскоре после этого посланник громко объявил: турнир мечников официально начался. В первом раунде, первом матче, командующий имперской гвардией Фэн Цзисин встретится с экспертом из города Солнечного Заката провинции Сюньбай Ло Цзинтянем. Фэн Цзисин держал клинок, выскакивая на сцену с безразличным выражением. Вокруг лезвия ветра возник фиолетовый свет, и на нем вспыхивали молнии. Когда он вышел на сцену, Фэн Цзисин выпустил свой боевой дух «Фиолетовая молния пылающего волка», ясно демонстрируя свое отношение к использованию всех своих сил. Хотя Ло Цзинтяню было меньше 35, у него уже была приличная борода. Он сложил руки с улыбкой и сказал: «Я никогда не думал, что встречу командира Фэна в первом раунде. Похоже, подчиненный на этот раз пострадает». Фэн Цзисин слабо улыбнулся. «Я приветствую генерала Ло Цзинтяня». «Ло Цзинтянь, битва была очень короткой». Фэн Цзисин отправил Ло Цзинтяна со сцены со своим мечом всего за 3 движения стиля меча ветра. Уже там Ло Цзинтянь подавленно протянул руку. «До новой встречи». Фэн Цзисин принял рукопожатие и с уважением сказал: «Ты позволил мне победить». На трибунах аудитории Линь Му Юй сжал губы. Старший брат Фэн стал намного сильнее после достижения второго небесного уровня. Цин Лэй уселся на бок и сказал: «Фэн Цзисин, этот старый хрыч, его мастерство клинка действительно лучше всех в столице. Подобный результат вполне очевиден». Чу Хуайшен внезапно впал в ступор, когда смотрел вдаль. В направлении его взгляда, на него смотрела красивая молодая девушка в оцепенении. Это была никто иная, как Цзэн Сян, сидевший рядом с Цзэн Ифаном и Цзэн Фаном, молодая мисс дворца маркиза. Линь Му Юй не мог удержаться от улыбки. Чей-то разум уже отвлекся. В это время Фэн Цзисин вернулся со своим клинком. Он взглянул на Фэн Цзисина презрительной улыбкой, после чего сказал: «У нашего брата Чу не так уж много опыта. От такой глубокой любви у меня аж мурашки по коже». Цин Лэй улыбнулся. Линь Му Юй также разразился смехом. В это время кто-то подошел. Это была Цинь Ян, одетая в боевое платье храма Золотой Звезды. «Эй, старший брат, большой брат Линь Му Юй тоже здесь». «Ах, Ян, и ты здесь?» — с улыбкой сказал Цинь Лэй. «Сколько времени до твоего поединка?» «Я в 7-м раунде, некуда торопиться». «Ох, группа экспертов, собравшаяся в одно месте, привлечет внимание людей. Тут было много молодых мисс из влиятельных семей, и, возможно, кто-то из участников украдет их сердце. Будь то красивый Чу Хуайшен, безудержный Фэн Цзисин или талантливый Линь Му Юй, многие девушки восхищались ими. Только вот эти люди не имели никакого интереса к любви и даже не ответили ни на один кокетливый взгляд». В третьем матче первого раунда Цин Лэй поднялся. Тот, кто достиг 2-го уровня небесного ранга, был уже несравнимо силен, не говоря уже о его первом ранге. Громовой топор одолел врага за один ход. Вскоре Цинь Ян вышел на сцену. Его боевой дух драконьей чешуйчатой брони был действительно великолепен, и его оппонент не смог причинить ему вреда даже после 7-8 мощных атак. Вместо этого Цинь Ян использовал 2 быстрые атаки, чтобы заставить своего врага признать поражение. Тан Бин из города Семи Морей направляется на сцену. Фэн Цзисин слабо улыбнулся. «Печать огненной лисы семьи Тан всемирно известна, вам стоит проявить осторожность, если встретите Тан Бин в поединке. Мы уже сражались 3 года назад, он чуть не победил меня с помощью печати огненной лисы. На этот раз, говорят, что печать огненной лисы Тан Бина уже достигла 7-го уровня. Он был только на 5-м уровне 3 года назад. На этот раз он, должно быть, еще сильнее». Линь Му Юй, Чу Хуайшен и Цинь Ян вместе кивнули. «Ау». Цинь Лэй слегка улыбнулся, сказав: «Такого рода человек он может быть самым сильным лишь в своем городе. В столице есть более 10 человек, которые могут победить Тан Бина. Фэн Цзисин, почему тебе не хватает уверенности? Фэн Цзисин не мог сдержать улыбку, но не стал спорить. Цин Лэй мог позволить себе самоуверенность. Тан Бин был с пустыми руками. Его противником оказался офицер с топором в руке. Это был генерал из провинции Тонгтянь, и золотой цветок на его шее был по-настоящему ослепительным. На обороте были две золотые звезды, свидетельствующие о том, что этот человек был командиром десятка тысяч человек высокого уровня. Тан Бин сложил ладони и улыбнулся. «Генерал Си, я прошу вашего совета». Генерал Си не терял времени и ничего не сказал, когда с ревом активировал топор. Топор был покрыт слабым боевым ци, Си размахивал им с явным намерением убить. Взрывная волна устремилась к груди Тан Бина, но он наклонился назад, образуя изящный мостик. Рев. Печать огненной лисы вспыхнула, и его сапоги оказались покрыты пламенем. Тан Бин наступил на запястье врага, и тотчас же топор упал со звуком бэнг. Тан Бин быстро отскочил и, оказавшись на земле, сделал несколько яростных атак руками. Генерал Си мог только поднять руки, чтобы заблокировать атаки, когда раздался звук боевого ци. Они оба были на одном уровне небесного ранга, но у генерала Си не было сил, чтобы сопротивляться. Когда его защита была прорвана, Тан Бин внезапно атаковал правой ладонью, в центре которой была печать огненной лисы. Он взревел. Печать небесной платы. Вэн. Пламя появилось из ниоткуда, когда огненная печать атаковала генерала Си в грудь, заставив его отступить на несколько шагов назад. Он упал на одно колено с побледневшим лицом, когда боевая ци вокруг него рассеялась. Он сказал дрожащим голосом: «Я проиграл». Печать огненной лисы действительно оправдывает свою репутацию. Тан Бин сложил руки и ответил с улыбкой: «Вы позволили мне победить». Линь Муюй свел брови, когда произнес: «Таинственная печать огненной лисы выглядит действительно мощной. Если Ся Си сможет овладеть печатью огненной лисы, кто знает, кто из них окажется сильнее». Фэн Цзисин сказал с улыбкой: «Принцесса Си, девушка, она никогда не сможет завладеть печатью огненной лисы». «Хм, возможно». Линь Муюй посмотрел на Тан Ся Си на расстоянии и обнаружил, что она тоже смотрит на него. Потерев нос и улыбнувшись, Тан Ся Си быстро опустила взгляд, не осмеливаясь взглянуть на этого хулигана, который оказывал ей знаки внимания. Когда наконец настал 13-й раунд, настала очередь Линь Муюя выйти на сцену. Ах Ю, Ауин Цзинтянь, известный специалист в городе Пяти Долин провинции Каннан, тебе стоит быть осторожным. Говорят, что Ауин Цзинтянь обладает изысканным искусством меча, любезно напомнил ему Фэн Цзисин. Линь Муюй кивнул с улыбкой: «Спасибо старшему брату Фэну за напоминание». Цин Лэй улыбнулся и сказал: «Фэн Цзисин, тебе не нужно беспокоиться за Ах Ю, разве ты не знаешь его силы? Неважно, что там умеет Ауин Цзинтянь, ему не повезло встретить Ах Ю». В это время посыльный вышел на сцену и громко объявил: «Следующий поединок, командующий имперской гвардией Соколиного гнезда Линь Муюй против опытного фехтовальщика провинции Какнан, Ауин Цзинтяня». Линь Муюй направился на сцену с мечом Духа Дракона. Среди зрителей раздалось множество восторженных возгласов. «Вау, это Линь Муюй, глава имперской гвардии, что спасла дворец плачущего оленя. Как может такой красивый мужчина быть таким сильным?» Техника духовного импульса Линь Муюя была достаточно мощной, чтобы он мог расслышать слова этих людей. Он внезапно почувствовал себя очень подавленным. Ему нужно использовать свои силы лишь для того, чтобы доказать, что он не был просто слабым красивым мужчиной. Ауин Цзинтянь казался мужчиной старше 30 лет. У него была стройная фигура и длинные пальцы, которые держали меч, пылающий духовным светом. Его тело сияло аурой эксперта, но, конечно, это было ограничено только провинцией Каннан. Влань Янь, может ли его искусство меча потягаться со стариком Кэн? Ауин Цзинтянь держал свой меч и говорил со слабой улыбкой: «Сэр Линь Муюй, этот Ауин Цзинтянь просит сражаться в полную силу». Линь Мую выхватил клинок и ответил: «Пожалуйста, выложись на полную». Цинь, меч Ауин Цзинтяня помчался вперед, окруженный слабым истинным ци. Это был эксперт, который не вошел в небесное царство, поэтому Линь Мую блокировал его атаку мечом в ножнах. Когда меч его врага был уничтожен, Линь Мую отбросил меч в сторону, и Ауин Цзинтянь взлетел в воздух. Он нанес 4 мощных атаки в воздухе. Линь Муюй вызвал свой боевой дух, и стена тыквы устремилась вверх. В то же время он поднял руку, и меч духа дракона взлетел в воздух. Он блокировал удары Ауин Цзинтяня со звуками динь-динь-динь. Ауин Цзинтянь мог считаться экспертом в искусстве меча, У него и правда были некоторые навыки. Неужели подобная интенсивность Ци меча является пределом для земной сферы? Глава 194. Фэн Цзи Син высвобождает божественную мощь. Глава 194. Фэн Цзи Син высвобождает божественную мощь. Дзынь. Ножны врезались в меч оппонента. Линь Му Юй толкнул клинок вперед, и меч духа дракона нанес удар прямо по Уин Цзин Теню. Его боевая ци окружила ножны, превратившись в спираль пламенной энергии. А Уин Цзин Тянь был шокирован и быстро схватил свой меч. Его запястье было покрыто истинной ци, а меч извивался, как ядовитая змея, оборачиваясь вокруг меча духа дракона. Искусство скручивания меча. Боевая ци мгновенно исчезла, поэтому естественно, что удар Линь Му Юя не дал никаких результатов. Однако он совсем не беспокоился. Внезапно его рука расслабилась, когда меч духа дракона был отброшен мечом Ауин Цзин Теня. В то же время кулак Линь Му Юя оказался покрыт боевой ци. Он попытался нанести удар по плечу своему противнику. Ауин Цзин Тянь быстро повернулся, чтобы увернуться, одновременно атакуя мечом. Хуа! Линь Му Юй отскочил назад, чтобы увернуться, после чего поднял палец. Молния сгущалась между его пальцем и мечом духа дракона. Меч духа дракона, который был отброшен куда подальше, внезапно повернулся и нанес удар в спину Ауин Цзин Теню, находясь в ножнах. Пум! Ауин Цзин Тянь получил сильный удар. Его рот уже был наполнен кровью, а глаза – паникой, когда он наблюдал, как меч духа дракона, отброшенный в пылу боя, возвращается обратно в руку Линь Му Юя. «Я проиграл». Он твердо встал, сложив ладони и сказал: «Имперский гвардеец Линь Му Юй действительно силен, как и говорят слухи, в этом Ауин Цзин Тянь точно убедился. Только вот, это искусство имперского меча», Линь Му Юй кивнул. «Это особый стиль, унаследовавший в себе искусство имперского меча. Большое спасибо за ваше объяснение». После начала битвы имя Линь Му Юя попало в топ-24. Когда он вернулся на трибуны, Чу Хуайшен, Фэн Цзи Син и другие поздравили его с победой. Хоть он и оказался всего в топе лучших, Линь Му Юй показал себя на публике. Не было никаких сюрпризов в последующих поединках. Цзэн Фан, Юй Вэнь Лян, Линь Фэн и другие выдающиеся молодые люди столицы легко победили. Вскоре на деревянной доске было написано 24 имени позолоченным шрифтом, ярко сияющими под солнцем. Турнир продолжился. На трибунах участников было все меньше и меньше людей, осталось всего 24 человека, и большинство людей были знакомы друг с другом. Цзэн Фан игнорировал Линь Му Юя, Фэн Цзи Сина и других, между ними было слишком много разногласий. Вместо этого Тан Бин отправился поболтать с Цзэн Фаном, Юй Вэнь Лианом и другими. Все они были выпускниками Академии Бога Войны и могли считаться одноклассниками. Юй Вэнь Лиан держал тонкий меч и слабо улыбнулся, когда сказал: «Печать огненной лисы молодого мастера Тана уже достигла 7-го уровня, это действительно впечатляющее достижение. Похоже, что в будущем семью Тан возглавит молодой мастер Тан Бин». Тан Бин слабо улыбнулся: «Благодарю генерала Юй Вэня за похвалу, однако навыки Тан Бина пока не такие высокие. Я могу только надеяться на то, чтобы попасть в лучшую десятку на этом турнире. С 7-м уровнем печати огненной лисы вы непременно попадете в первую десятку. Молодому мастеру Тан не нужно беспокоиться, ха». Рядом с ними Линь Фэн немного встревожился, сказав: «Турнир мечников в этом году не так уж прост. Нам нужно посмотреть, с кем мы будем сражаться в следующем раунде. Как только мы встретимся с Фэн Цзи Синем, Цинь Лиим, Чу Хуайшином и Линь Му Юим, этими четырьмя хлопотными ребятами, победа может оказаться нелегкой. Молодой мастер Цзэн Фан, что вы думаете?» Лицо Цзэн Фана выражало неуверенность, когда он тихо сказал: «Просто старайтесь изо всех сил, неважно, победите вы или нет, покажите себя небесам. Молодой маркиз действительно силен, но когда вы были дьяконом в храме, молодой маркиз провел поединок с Линь Му Юим, который там себе хорошо проявил. Кажется, Линь Му Юй действительно не так уж слаб». Цзэн Фан был тем, кто потерпел поражение в том бою. Мгновенно слова Линь Фэна заставили лицо Цзэн Фана вспыхнуть, когда он холодно ответил: «Этот Линь Му Юй, он просто кусок мусора, который знает, как воспользоваться возможностями, просто подождите и посмотрим». Конечно, я подожду, чтобы увидеть хорошую битву. Кстати, верно ли я слышал, что старшая сестра молодого маркиза, третья красавица столицы Цзэнсян, недавно состояла в тесных отношениях с Чу Хуайшином из имперской гвардии? Похоже, что дворец маркиза рассматривает статус имперской гвардии как нечто важное и хочет взобраться наверх», — произнес Лин Фэн с особой улыбкой. Цзэн Фан был в ярости и внезапно наполовину выхватил клинок, когда он заревел. «Лин Фэн, если ты скажешь что-нибудь еще, думаешь, отец не отрежет тебе язык? Кто такой Чу Хуайшэн? Как мог простой человек без статуса быть достойным моей старшей сестры? Моя старшая сестра просто одержима. Через некоторое время она, естественно, поймет, что Чу Хуайшэн не достоин ее». «Это точно так?» Лин Фэн со смехом обхватил его руку и сказал. «Этот сказал несколько неверных слов. Я надеюсь, что молодой маркиз может простить меня. ГМ». В то время как Цзэн Фан, Лин Фэн, Тан Бин и другие счастливо разговаривали друг с другом, Чу Хуайшэн, Фэн Цзи Син, Цин Лэй, Цин Ян и другие слушали издалека. Их голос был слишком громким, трудно было не подслушать. Фэн Цзи Син вычистил свой меч, сказав со слабой улыбкой. «Дворец Божественного Маркиза, главный дворец обороны страны и главный дворец гвардейцев всегда вели тайную борьбу. Редко можно увидеть, как их люди разговаривают друг с другом. Поистине лицемерные». После этих слов Фэн Цзи Син посмотрел на Чу Хуайшэна и сказал. «Эй, брат, тебе действительно нравится этот Цзэн Сян?» Чу Хуайшэн был ошеломлен, прежде чем он ответил. «Молодая мисс Цзэн Сян талантлива и красива, она тронула сердце этого Чу, естественно, это настоящая любовь. Что, неужели командующий Фэн будет противостоять нам? Хотя я и говорю так, я прекрасно понимаю, что нас ждет сложный путь». Фэн Цзи Син улыбнулся. «У всех нас одна жизнь, и она коротка. Встретить девушку, которая может тронуть твое сердце, нелегко. Так как она тебе нравится, ты должен смело сражаться за нее, и я, как твой друг, естественно, поддержу тебя. Отношения между дворцом Божественного Маркиза и гвардейцами очень напряженные, поэтому этот путь будет нелегким». Чу Хуайшэн выглядел подавленным. «Я знаю», — Фэн Цзи Син подметил. «Отношения между старым Чу и Цзэн Сян, что вы, ребята, думаете?» Цин Лэй сказал. «Я не понимаю, что происходит между мужчинами и женщинами». Цин Ян сказала. «Если старший брат не понимает, я тоже не понимаю». Фэн Цзи Син шепотом произнес. «Ах, Ю, что ты думаешь?» Лин Му Ю сидел на прохладном каменном сиденье и небрежно ответил. «Точно так же, как сказал старший брат Фэн Цзи Син, тебе следует смело бороться за нее, если она тебе нравится, не жалей ни о чем. Только при этом старший брат Чу Хуайшэн должен должным образом защитить себя. Цзэн и Фан действительно безжалостен, кто знает, что он может выкинуть». Чу Хуайшэн кивнул. «Я выложусь изо всех сил». На этот раз уже были объявлены матчи второго тура, всего 12 матчей. Сейчас уже не было никаких случайностей, несколько экспертов будут сражаться между собой. Фэн Цзи Син против Тан Бина, Лин Му Юй против Лин Фэна, Чу Хуайшэн против Цзэн Фана. Что касается Цин Ли и Цин Ян, им довольно-таки повезло, оппоненты не слишком сильны, они еще даже не вошли в небесную сферу. В конце концов, было нелегко достичь небесной сферы, довольно малому количеству людей удалось это сделать до 35 лет. Итак, Лин Му Юй, Чу Хуайшэн, Фэн Цзи Син и другие считались выдающимися талантами в глазах других. Подняв свой клинок, Фэн Цзи Син стряхнул пыль с боевых доспехов и сказал: «Я иду». «Будь осторожен, печать огненной лисы Тан Бина очень сильна», — предупредил Чу Хуайшэн. «Расслабься, он мне не противник». Уверенность Фэн Цзи Сина почти достигла высокомерия, но никто не сомневался в его способностях. Он был самым молодым полководцем в империи, отвечал за 30 тысяч имперских гвардейцев и 20 тысяч разбросанных войск, поэтому, естественно, его сила не могла быть подвергнута сомнению. У Тан Бина тоже было спокойное выражение. Стоя на сцене и вытянув руку, он с улыбкой сказал: «Тан Бин просит командира Фэн Цзи Сина показать всю свою силу. Я никогда не думал, что мы встретимся в начале этого года на турнире мечников. Это действительно совпадение». Фэн Цзи Син показал слабую улыбку. «Я прошу молодого мастера Тан Бина проявить милосердие. Не позволяйте этому Фэну проиграть слишком трагически». «Вы шутите? Приступаем». «Хорошо». Фэн Цзи Син выхватил свой клинок, и раздался волчий вой. Пурпурный волк появился у него на плече, и его боевой дух вызвал молнии на клинке. Его боевое платье развивалось от ветра, его острые брови и звездные глаза, даже прежде чем он сделал шаг, Бесчисленное количество девушек из столицы сошли с ума и хотели закричать. Тан Бин приготовился к бою без какого-либо оружия. Он культивировал печать огненной лисы, поэтому, естественно, он не боялся оружия. Нападаю. Фэн Цзи Син атаковал первым. Лезвие режущих ветров активировалось, подняв ветер, собрав элементальную энергию ветра вокруг клинка, великий пустынный ветер. Как мог Тан Бин смотреть на это свысока? Он сделал полшага назад и поднял левую ладонь. Пламя вспыхнуло как знак, сформированный в центре его ладони. Он взревел. Печать изгнания света. Пламя столкнулось с ветром и взорвалось со звуком пен. Фэн Цзи Син и Тан Бин были вынуждены отступить на несколько шагов, снова атакуя после стабилизации их аур. Фэн Цзи Син решил сделать горизонтальный выпад, быстро собрав свою боевую ци. Боевая ци собралась вокруг клинка, когда яростная атака обрушилась на врага, пылающий песок, тающее золото. Выражение Тан Бина не изменилось. Его руки вытянулись вперед, и печать огненного лиса снова появилась у него на ладони. Он использовал третий уровень печати огненной лисы, печать интенсивного пламени. Хонг. Пламя поглотило все перед собой, даже удар Фэн Цзи Сина. Фэн Цзи Син проигнорировал пламя на своем плаще, поскольку он был окружен молнией. Он провел нижнюю атаку, используя четвертую технику, созданную его собственным духом ветра, клинок дикой бури. Тан Бин посмотрел в небо, и на его лице наконец появились эмоции. Он смог почувствовать силу удара Фэн Цзи Сина, поэтому он выставил ладони и выпустил пятый уровень печати огненной лисы, чтобы использовать шестой слой, печать бога. Появился золотой свет, и ладони Тан Бина обрели божественную силу. Хонг. Энергетическое столкновение в воздухе вызвало ударную волну, которая заставила дворян в аудитории выкрикнуть. В конце концов, когда его поразила печать бога, на уголках губ Фэн Цзи Сина было немного крови. Однако он все еще был в воздухе и не упал. Его боевая ци усилилась, когда заревела фиолетовая молния пылающего волка. Его руки подняли меч, и за ним появился облик бога демонов. Его боевая ци была настолько сильна, что вызывало неописуемый ужас. Бог Цинь Янь был ошеломлен, когда это совершенствование Фэн Цзи Сина достигло такого уровня. Цинь Лэй прищурился. Это его восьмая техника, созданная его духом ветра, демоническая сила, поглощающая небеса. Я испытал этот удар раньше. Она действительно чертовски сильна. На поле боя Тан Бин был в плохом положении. Этот сокрушительный удар Фэн Цзи Сина готовился нанести атаку, и он мог лишь принять его. Пламя задерживалось в его ладони, когда он использовал свой самый сильный прием – печать пяти энергий. Мгновенно вокруг Тан Бина появилось пять видов энергии – металл, дерево, вода, огонь и земля. Они связались, и эта аура была достаточно сильна, чтобы достигнуть небес. Пэнг. Пламя переплеталось с молнией в воздухе, мощные порывы ветра охватывали всю сцену. Мгновенно пламя исчезло, и Фэн Цзи Син оказался на земле. Белый плащ позади него был наполовину сожжен, но все же он погасил пламя. Выражение его лица было очень спокойным, когда он тихо сказал: «Я победил, Пу». Тан Бин выплюнул глоток крови, а земля вокруг него была усеяна следами от ударов. Все его тело дрожало, когда он сжал кулаки и ответил: «Совершенствование командира Фэн Цзи Сина действительно не является нормальным. Тан Бин не имел никаких шансов на победу. Ты позволил мне победить, ты позволил мне победить. Позже я еще угощу молодого мастера Тан Бина». Хорошо. Глава 195. Последовательность побед. Когда Тан Бин спрыгнул со сцены, ему никак не удалось скрыть уныние на своем лице. Его красивое тело стало гораздо менее энергичным. Единственный человек, которого прислала семья семи морей Тан, был остановлен в топ-12. Лишь Тан Бину было известно, какой страх он сейчас испытывает. Хотя в итоге ему оставалось лишь жаловаться на свою судьбу, что он так быстро вынужден был сразиться с Фэн Цзи Сином. Хотя Фэн Цзи Син был немного ранен, его лицо оказалось намного более бодрым, чем у Тан Бина. Фэн Цзи Син держался стойко все время, пока спускался со сцены, однако поздравления друзей он принял очень душевно. «Если бы не пик мечты Ах Ю, что очень помог мне прорваться ко двому уровню небес, было бы трудно предсказать этот результат. Печать огненной лисы на седьмом уровне действительно сильна». Чухуайшен кивнула и сказал: «Теперь дело за Ах Ю, Линь Фэн, сын генерала обороны страны Линь Наньтянь. Его отец Линь Наньтянь, великий генерал империи и эксперт уровня небесного императора. Линь Фэн вряд ли будет слабым противником под руководством такого отца. Искусство меча Линь Фэна определенно на очень высоком уровне, и он очень хорошо умеет скрывать свои силы, редко делая ходы. Так что, Ах Ю, ты должен быть осторожен. Я знаю. Линь Му Ю держал меч духа дракона, когда шел к сцене. Вдалеке Линь Фэн тоже шагал к сцене со слабой улыбкой на лице. Меч в его руке был второго уровня загадочного ранга, и хотя он был ниже меча духа дракона, он все еще мог его заблокировать. Тем не менее, Линь Му Ю обладал большими шансами на победу, его совершенствование 2-го уровня небесной сферы, в то время как Линь Фэн был 1-го небесного уровня. Пока его мастерство меча не будет слишком слабым по сравнению с мастерством другой стороны, естественно, он может победить. Линь Фэн держал меч у груди, и он не поклонился, сказав со слабой улыбкой: «Линь Му Юй, говорят, что ваше мастерство имперского меча невероятно. Это прекрасно унаследованное искусство меча моей семьи. Линь очень мощное в ближнем бою. Сравнить мастерство клинков в ближнем бою просто прекрасно». Линь Му Юй скорчил мысленную гримасу. Этот Линь Фэн был несравненно высокомерен, он даже превосходил надменность Цзэнфэна. Похоже, что генерал обороны страны испортил своего сына. Его большой палец мягко коснулся рукояти ножен, и меч Линь Фэна вырвался наружу. Он отбросил ножны, и его клинок превратился в три сияния меча. Линь Му Юй также толкнул рукояти и вынул меч духа дракона, после чего двинулся вперед. Его запястье щелкнуло 3 раза, когда он прекратил атаку Линь Фэна, одновременно ступая ногой. Испугался. Линь Фэн никогда не думал, что мастерство меча Линь Му Юя будет таким невероятным. Он поднял ногу, чтобы атаковать, и Линь Му Юй был вынужден немного отступить. Боевая ци Линь Фэна окружила его ботинок, когда он использовал силу, чтобы оторваться от земли. Вращаясь, чтобы атаковать с фланга, меч промелькнул, проводя 3 молниеносных удара. Он выкрикнул в воздухе: 3 водопада инь-ян. С ревом Линь Фэн выпустил свой боевой дух, что являлся гигантским пламенным зверем. Вокруг его плеча сила его боевого духа вошла в меч, и все 3 удара стали намного сильнее. Линь Му Юй мог увидеть силу, заключенную глубоко внутри, и он не мог отразить все эти атаки, поэтому быстро вызвал стену тыквы. Вспышкой золотого света золотая защитная стена окружила его и блокировала атаку другой стороны. 3 последовательных разреза фактически сломали панцирь черной черепахи. Атака, покрытая боевой ци, нанесла удар по стене тыквы. Дзынь. Линь Му Юй сделал 3 шага назад. На его лице повисло удивление. Он понес такой большой урон, когда принял атаку Линь Фэна. Техника, унаследованная от семьи Линь Фэна, была поистине невероятной. Неудивительно, что Линь Наньтянь смог стать генералом обороны страны. Как и сказал Чу Хуайшен, нынешний Линь Фэн был нелегким оппонентом, и у него хватило навыков, чтобы рискнуть продвинуться в 8-ку. Хей-хей. После того, как Линь Фэн выпустил свою серию атак, его аура стабилизировалась. Его тело было окружено слабой белой боевой ци, когда он улыбнулся и сказал: «Как насчет такого? Боевой дух моей семьи Линь, боевой дух 2-го ранга, пламя Сиэйчжи. Это легендарная древняя душа зверя. Это не то, с чем мог бы сравниться тривиальный боевой дух 10-го уровня. Сэр Линь Му Юй, вы эксперт из храма и один из имперских стражей, вы один из столпов империи. Сейчас не стыдно сдаться, вы сможете сохранить свою репутацию». Он говорил очень спокойно, как будто все, что он говорил, было само собой разумеющееся. Линь Му Юй не мог сдержать улыбку. Он мягко щелкнул запястьем, и меч духа дракона издал слабый ляск. С улыбкой он ответил: «Большое спасибо за доброжелательность молодого генерала, но результат поединка еще не определен. Отказаться и сдаться – это слишком неловко. Хорошо, тогда этот молодой мастер заставит вас жаждать пощады». Линь Фэн холодно рассмеялся и снова начал двигаться. Его боевая ци превратилась в ветер, а меч превратился в ветер. С резким воем дикий ветер усилился, и люди не могли держать глаза открытыми. Однако этот удар был достаточно острым, чтобы разрезать кожу, атака Линь Фэна была слишком опасной. Линь Фэн всегда скрывался, никогда не делясь навыками с Фэн Цзисином, Чу Хуайшином и другими. Все готовились для этого турнира мечников, да, печать золотого дракона, печать дракона, которая могла командовать 10 тысячами королевской армии, это значение было слишком высоким. Каждый хотел получить эту печать золотого дракона, чтобы поднять свое положение и авторитет в армии. Не говоря уже о Линь Фэне, как Линь Му Юй может проиграть ему? Линь Юй вытянул руку, и меч духа дракона покинул его ладонь. Сила ветра, усиленная энергией, окружила меч и обрушила на Линь Фэна мощный шквал. Имперское искусство меча ветра. Линь Муюй раскрыл ладонь, и его боевая ци будто взорвалась. Энергия ветра образовала лопасти, которые полетели в Линь Фэна. Каждая лопасть ветра была похожа на настоящий меч, который было практически невозможно заблокировать. Линь Фэн был ошеломлен, он почти не мог держать глаза открытыми, однако все же быстро увернулся и закричал: «Огненный щит Сиэйчжи! Иррррррррр!» Его боевой дух издал сердитый рев, когда боевая энергия превратилась в огненно-красный щит перед Линь Фэном. Казалось, что огненный дух Сиэйчжи обладает защитными способностями, но откуда у него могло быть больше способностей, чем у Линь Муюя? Пен. Лезвия ветра бомбардировали огненно-красный щит, и щит становился все тоньше и тоньше. Когда сила ветра почти исчезла, Линь Фэн открыл глаза, чтобы увидеть, как Линь Муюй нападает на него, направляя кулак, покрытый пламенем, прямо на огненный щит Сиэйчжи. Пен. Огненный щит был мгновенно разбит, а Линь Фэн почувствовал, как кровь начинает кипеть, поворачиваясь, чтобы быстро отступить. Прежде чем он смог отдышаться, Линь Муюй раскрыл свою ладонь, выпустив высокоскоростной вращающийся пламенный меч, используя пламенный имперский меч. Линь Фэн был ошеломлен и, не задумываясь, инстинктивно выхватил свой меч. Сильная боевая ци сформировала слой энергетической брони вокруг меча, когда он активировался, и за ним последовал рев самого Линь Фэна. Широкий меч. Линь Муюй удивленно щелкнул языком. Мастерство меча в семье Линь действительно невероятно, оно может превратить эту атаку в защиту, но может ли эта защита действительно блокировать мощь спирали пламени дракона? Очевидно, нет. Пен. Меч духа дракона протолкнулся сквозь и разрушил оборону меча Линь Фэна. Лицо самого Линь Фэна побледнело, и он быстро вытянул сам клинок, чтобы заблокировать его, но в конце концов меч дракона духа ударил прямо по мечу Линь Фэна. Менее чем за полсекунды раздался звук дзынь, когда меч Линь Фэна был сломан. Этот меч был главным блокатором, иначе горло Линь Фэна разделилось бы надвое бы вместо меча. Меч духа дракона не остановился, когда он двинулся к горлу Линь Фэна, покрытый истинным пламенем дракона. Когда Линь Фэн собирался закрыть глаза и ждать смерти, раздался внезапный звук па, когда рукоять меча духа дракона схватила рука. Линь Муюй улыбался, останавливая движение своего клинка. Меч был всего в сантиметре от горла Линь Фэна. Он улыбнулся и сказал: «Ну а сейчас я победил». Линь Фэн был так напуган, что его душа почти улетела на тот свет. В конце концов, он не осмелился выпендриваться, ведь на этой встрече мечников участники подписали соглашение о жизни и смерти, поэтому даже если Линь Муюй убьет его, его отец не сможет ничего с этим поделать. Линь Фэну не оставалось ничего, кроме как сказать: «Искусство меча сэра Линь Муюя действительно необычно. Я, Линь Фэн, охотно признаю свое поражение». «Ха». Линь Мую забрал свой меч и произнес, сжав кулаки: «Вы позволили мне победить». Линь Фэн также решил поумерить свой пыл, произнеся в ответ: «Большое спасибо за милость сэра Линь Муюя». «Линь Фэн проиграл, вы выиграли». Когда Линь Фэн сошел со сцены, раздался звук аплодисментов, исходящих от аудитории. Цинь и Нитан Сяоси хлопали в ладоши, и даже Цинь Цзинь кивнул с выражением похвалы на лице. Линь Муюй, этот приемный сын не разочаровал его, так или иначе, он был на голову выше Линь Фэна. Линь Муюй сошел со сцены и спокойно ждал следующего боя. После нескольких матчей появилось еще одно ключевое соревнование. Чу Хуайшен против Цзэнфана. Это будет очень сложный бой, и Чу Хуайшену будет действительно тяжело. В конце концов, Цзэнфан был младшим братом Цзэнсян, связанным с ней кровью. Если бы он проиграл, то подпортил бы репутацию даже ей. Дворец Божественного Маркиза очень тщательно подготовился к этой встрече мечников, поставив все карты на Цзэнфана. Если Цзэнфан проиграет, то весь дворец потеряет лицо, однако, если Чу Хуайшен проиграет, он опозорит всю имперскую гвардию и королевскую семью. Чу Хуайшен встал и посмотрел на дальнюю сцену ясными глазами, это была его мечта. Фэн Цзисин сел на холодное сиденье и сказал со слабой улыбкой: «Чу, если ты используешь палец звезды, у тебя есть 50% шанс выиграть у Цзэнфана. Если ты не используешь его, то, наверняка, проиграешь». «Я слышал, что Цзэнфан также использовал пик мечты и достиг 2 уровня небес. У него также есть все учения Цзэнфаня, выложись на полную». Чу Хуайшен с уверенностью посмотрел, сказав: «Я буду стремиться к победе». Хорошо. На трибунах дворца божественного маркиза Цзэн Ифань прищурился и тихо произнес. Фан, твой оппонент, Чу Хуайшен, ты не можешь недооценивать его, определенно не можешь. Чу Хуайшен очень хорошо управляется с пальцем звезды, обладает высокой мощью, которая может даже пробить боевую броню Ци. Нынешний Чу Хуайшен является экспертом 2-го небесного уровня. Если ты не сможешь победить силой, попытайся его перехитрить. Да, отец. Цзэн Фан поднял меч и сказал с улыбкой. Будьте уверены, ваш сын обязательно победит этот мусор и даст знать старшей сестре, что эти отходы недостойны того, чтобы быть зятем моей семьи Цзэн. Цзэн Сян слегка свела брови. На ее прекрасном лице не было никаких эмоций. Она просто тихо сказала. Младший брат, будь осторожен. Цзэн Фан колебался отвечать, но он понял скрытый смысл слов Цзэн Сян. Глава 196. Разрушение моря Ци. Холодные потоки воздуха обдували его платье, а завязанные длинные волосы Чу Хуайшена качались на ветру. Его меч располагался на спине, как будто он не собирался драться. Его правая рука слегка дрожала, а пальцы были окружены боевой Ци. Тело же было покрыто слабым фиолетовым сиянием, когда появился боевой дух фиолетового соболя. Меч Цзэн Фана был тонким и длинным. Его взгляд был невероятно острым, когда он произнес с холодной улыбкой. «Сдавайся, Чу Хуайшен, хоть ты и принадлежишь имперской гвардии, но все же должен знать разницу в статусе между тобой и моей старшей сестрой. Ты просто низкосортный дворянин и даже не обладаешь титулом. Как ты можешь быть достоин моей старшей сестры? Я призываю тебя остановиться на краю и не допустить большой ошибки». Глаза Чу Хуайшена были спокойными, как водная гладь. Он просто произнес, люди обладают разным статусом еще с рождения, но от этого совсем не зависит их личность. Молодой маркиз, хотя Цзэн Сян родом из знатной семьи, Чу Хуайшен уверен, что моих сил будет достаточно, чтобы обеспечить ей хорошую жизнь. Я защищу ее своей жизнью и подарю ей счастье. Цзэн Фан сердито ответил, ты хочешь подарить моей старшей сестре счастье, основываясь только на самом себе? Почему бы тебе не взглянуть в зеркало? Чу Хуайшен, ты просто подлец, так как ты такой идиот, не вини меня за невежливость. Только один из нас может сегодня уйти со сцены живым. Это так? Чу Хуайшен сказал со слабой улыбкой. Тогда я прошу совета у молодого маркиза. Вжух. Цзэн Фан взмахнул мечом, и на расстоянии он активировал боевой дух своей семьи, цветную стеклянную башню. Клинок меча был окружен мощной ци. Любой эксперт мог понять в кратчайшие сроки, что Цзэн Фан являлся настоящим экспертом в использовании мечей. Ци клинка распространилась повсюду, как будто это была одна очень мощная атака. Все это было похоже на 10 тысяч расцветающих цветов, которые напали на все основные точки акупунктуры Чу Хуайшена. Атака Цзэн Фана была вызвана силой его цветной стеклянной башни, поэтому, естественно, на нее нельзя было смотреть свысока. Не говоря уже о том, что Цзэн Фан находился на 2-м небесном уровне, поэтому можно было представить, насколько мощной была эта атака. Чу Хуайшен быстро отступил, когда земля была покрыта грушевыми цветками. Когда Чу Хуайшен достиг края сцены, он внезапно вскочил и покинул зону атаки Цзэн Фана. Его боевая ци оказалась вверху, и он атаковал с воздуха. Ладони Чу Хуайшена превратились в пальцы, которые мгновенно выпустили десятки тысяч пальцев ветра, покрытых звездным светом. Это было похоже на падающие с неба звезды, настоящая красота, редко встречающая в этом мире. Защита золотого колокола. Цзэн Фан стоял на месте, но золотой барьер, активированный способностью его боевого духа, появился вокруг. Звездные пальцы Чу Хуайшена столкнулись с вершиной золотого барьера, вызывая всюду рябь. Когда он уже собирался приземлиться, Цзэн Фан внезапно бросился вперед и со вспышкой света послал яростный удар в небо. Хуа! Сконцентрировав свою боевую ци на ладони, вокруг Чу Хуайшена появилась спираль. Он скользнул по мечу Цзэн Фана, чтобы приземлиться на землю, и закричал. Спираль золотой змеи. Эта техника была по-настоящему таинственной. Как сказал Фэн Цзисин, никто не знал, где Чу Хуайшен изучил их, но эти техники позволили ему гордо стоять на континенте. Фэн Цзисин даже сказал, что он скорее столкнется с Цин Лиим, чем с красивыми и хитрыми движениями Чу Хуайшена. Достаточно было понять, что совершенствование Чу Хуайшена не было нормальным. Когда он приземлился на землю со спиралью золотой змеи, Цзэн Фан снова атаковал. Его меч двигался по воздуху, а бесчисленная ци разделилась на множество маленьких атак, направляясь прямо в Чухуаишина. Искусство 10 000 мечей. Это было своего рода искусство имперского меча, которое было не таким уж редким, но движения Цзэнфэна были такими же сильными, как гром, и быстрыми, как ветер. Кроме того, он подобрал очень подходящее время для атаки, как только Чухуаишен упал на землю. Чухуаишену потребовалось полсекунды, чтобы активировать свою боевую ци, однако, в этот момент он находился в своей самой слабой форме. Пу! Кровь брызнула из плеча Чухуаишена, не переставая вытекать. На его груди было 4-5 отверстий, и хотя они не были по-настоящему смертельными, выглядело все совсем иначе. Ах! В аудитории Цзэнсян внезапно вскочила, ее прекрасные глаза наполнились шоком и тревогой. «Сэр Чу! Сян-сян!» Цзэн Ифань сомкнул брови и сказал: «Сядь, не забывай, что его враг – твой младший брат, а ты – член семьи Цзэн, у тебя должна быть гордость семьи Цзэн. Что такого ты нашла в этом маленьком имперском гвардейце?» «Отец, я…» Цзэн Сян медленно села, но ее глаза не покидали Чухуаишина. Она прикусила свои красные губы, и на ее лице появился след боли, когда она произнесла: «Пока отец готов поддержать нас, кроме Чухуаишина, Сян-Сян никогда не будет любить другого мужчину». «Это так?» Цзэн Ифань слабо улыбнулся, поднял глаза и небрежно сказал: «Любить и ненавидеть, встречаться и расставаться, какое это имеет значение в вечном потоке? Однажды ты поймешь это». Цзэн-Сян неожиданно посмотрела на землю и легонько ответила: «Я готова никогда этого не понимать, ты…» Цзэн Ифань сердито посмотрел на свою дочь, но затем внезапно вздохнул и произнес: «Отец всегда баловал тебя, давая тебе все, что ты пожелаешь, но я не могу дать тебе этого. Если бы это был кто-то другой, отец ничего бы не сказал, даже если у них самый низкий уровень образования, пускай, если они тебе нравятся. Но этот Чухуаишен, он человек Фэнцзисина и Циньяна, что недовольны моим дворцом, этого я никогда не смогу допустить. Циньлэй хочет казнить твоего отца, ты действительно хочешь заставить своего отца оказаться на грани смерти?» «Я…» Цзэн Сян потеряла дар речи, оглядываясь на сцену. Красивая фигура Чухуаишена стала контратаковать, и его боевая ци превратилась в звездный круг. Пальцы Чухуаишена превратились в бабочек, излучающих яркий свет. Звездный палец заимствовал силу звезд, чтобы наносить урон противнику. Из-за этого звездного света Цзэн Фан даже не смог приблизиться к своему сопернику. После долгой битвы Цзэн Фан оказался в невыгодном положении. Возможно, травмы Чухуаишена выглядели глубже, но только он знал трагическую ситуацию Цзэнфэна. Большинство его точек были запечатаны звездным пальцем. У него едва хватало сил держать свой меч, не говоря уже о том, чтобы активировать боевую ци, дабы использовать свою технику имперского меча. Вжух! Еще один звездный палец пронзил храмовое платье Цзэнфэна. Его жетон золотого храма был выбит и упал на землю. Ах! Цзэнфэн даже не взглянул на храмовый жетон, а активировал свою истинную ци. Он вскочил в контратаку, когда его меч прямо вонзился в дантянь Чухуаишена, как ядовитая змея. Он хотел разрушить море ци Чухуаишена. Для совершенствующегося не было ничего более важного, чем его море ци. «Ты…» Чухуаишен был рассержен, когда он атаковал ладонью левой руки. Ладонь взлетела в небо, после чего он взревел: «Печать лунной ладони». Сила взлетела в небо и приземлилась прямо на спину Цзэнфэна. Чухуаишен ударил его мечом, после чего лицо Цзэнфэна врезалось в пол. Из него начала вытекать кровь, да и в целом он выглядел на грани. «Остановись!» Чухуаишен тихо произнес: «Молодой маркиз, ты уже проиграл. Больше не борись, просто сдайся. Я. Лицо Цзэнфэна было переполнено горем, в его глазах появились слезы. Будучи молодым маркизом Дворца Божественного Маркиза и одним из 12 дьяконов храма, он понес такое трагическое поражение, и это было даже не от рук эксперта, как Фэнцзисин или Цинлэй. Он потерпел поражение от мелкой имперской сошки. Чухуаишен, я…» Цзэн Фан посмотрел на Чухуаишена и сказал легким голосом: «Если ты действительно хочешь жениться на моей старшей сестре, послушай меня». «Что?» Чухуаишен был немного ошеломлен. Цзэн Сян была его единственной слабостью, кроме Чуя. Когда он услышал, что у него есть шанс быть со своей любимой, то чуть не потерял рассудок. Он наклонился и спросил: «Неужели у маркиза есть какой-то способ?» «Конечно, получай». Когда Чухуаишен был очень близко, рука Цзэнфэна внезапно схватила воротник Чухуаишена, после чего меч в его правой руке нанес удар прямо по дантяню Чухуаишена так же быстро, как молния. Пу, повсюду брызнула кровь, но это была лишь рана плоти, так как боевая броня Цичухуайшина все еще находилась в нем. Меч проделал длинную рану на животе, и кровь начала вытекать. Ты, Чухуайшен в гневе поднял ладонь и отправил ее в живот Цзэнфэна. Он атаковал прямо в море Цзэнфэна печатью лунной ладони. Плеск. В это мгновение море Цзэнфэна было разрушено. Чухуайшен, как ты смеешь делать это? Цзэнфэн неожиданно встал, и его фигура исчезла, когда он летел на сцену, как ястреб. Его ладонь была поднята, и он решил атаковать Чухуайшена сверху. Как мог Чухуайшен блокировать мощную энергию атаки Святой Сферы? Он отказался от защиты и закрыл глаза, произнеся со слабой улыбкой. Я, Чухуайшен, невиновен. В это время другая фигура появилась так же быстро, как молния. Пламя взмыло в небо, и перед Чухуайшеном появился пламенный котел. Это был пламенный котел Цуйчу. Дзынь. Пламя взорвалось, и Цуйчу был вынужден отступить на несколько шагов, в то время как Цзэнфэн упал с неба и приземлился рядом с Цзэнфэном. Маркиз, на турнире мечников все подписывают соглашение. Молодой маркиз первым использовал скрытную атаку и не смог победить Чухуайшина. Надеюсь, маркиз все поймет и не направит свой гнев на Чухуайшина. Цуйчу сложил руки, говоря благоговейным голосом. Морица юного маркиза была уничтожена, это воля небес, маркиз просто должен принять это. Вы, Цзэнфэн сердито взревел, глядя на Цуйчу, но он не сделал ни шагу, так как не был уверен, что сможет победить Цуйчу. Фан. Цзэнфэн повернулся, чтобы поднять Цзэнфэна, и осмотрел его раны. Он обнаружил, что его морица полностью рассеялась, и совершенствование Цзэнфэна более невозможно, так как все боевые ци внутри его тела вернулись на небо и в землю. Цзэнфэн закрыл глаза, потеряв сознание, так ничего и не зная. Почему? Тело Цзэнфэна дрогнуло, когда он сердито заревел. Мир несправедлив, как ты можешь так поступить со мной?